Снова в путь. Элли безутешно плакала, закрыв лицо руками. В комнате послышались тяжелые шаги железного дровосека. — Я побеспокоил тебя? — смущенно спросил дровосек. — Я понимаю, что тебе не до меня, ты сама расстроена, но, видишь ли, мне хочется поплакать о Гудвине, а некому вытирать мои слезы. Лев сам плачет на заднем дворе. А страшила правитель. Неудобно беспокоить его по пустякам. Бедняжка. Элли встала, и пока дровосек плакал, старательно вытирала слезы полотенцем. Когда же он кончил, то очень старательно смазался маслом из драгоценной масленки, поднесенной ему мигунами. Он всегда носил ее у пояса. Ночью Элли приснилось, что огромная птица несет ее высоко над Канзасской степью, и вдали уже виден родной дом. Девочка радостно закричала, она пробудилась от собственного крика и не могла больше заснуть от разочарования. Утром компания собралась в тронном зале поговорить о будущем. Новый правитель изумрудного города торжественно восседал на мраморном троне, остальные почтительно стояли перед ним. Сделавшись правителем, Страшила сразу осуществил свои давнишние мечты. Он завел себе зеленый бархатный костюм и новую шляпу, к полям которой приказал подшить серебряные бубенчики от старой шляпы. На ногах у него блестели ярко начищенные зеленые сапоги из самой лучшей кожи. — Мы заживем припеваючи, — заявил новый правитель. — Нам принадлежит дворец и весь изумрудный город. Как подумаю, что еще недавно я пугал ворон в поле, а теперь стал правителем изумрудного города, то скажу по совести, мне нечего жаловаться на судьбу. Татошка сразу осадил несколько зазнавшегося Страшилу. — А кого ты должен благодарить за все это твое благополучие? — Элли, разумеется, — сконфузился Страшила. — Без нее я и теперь торчал бы на колу. — Если бы тебя не растрепали бури и не расклевали вороны, — добавил дровосек, — я и сам ржавел бы в диком лесу. Много-много сделала для нас Элли, ведь я получил сердце, а это моя заветная мечта. — Обо мне нечего и говорить, — молвил лев. — Я теперь храбрее всех зверей на свете. Хотелось бы мне, чтобы на дворец напали людоеды или саблезубые тигры, я бы с ними расправился. — Если бы Элли осталась во дворце, — продолжал Страшила, — мы бы жили счастливо. — Это невозможно, — возразила девочка. Я хочу вернуться в Канзас к папе с мамой. — Как же это сделать? — спросил железный дровосек. — Страшила, милый друг, ты умнее нас всех. Пожалуйста, пусти в ход свои новые мозги. Страшила стал думать так усердно, что иголки и булавки полезли из его головы. — Надо вызвать летучих обезьян, — сказал он после долгого размышления. Пусть они перенесут тебя на родину. — Браво, браво! — закричала Элли. — Я совсем о них забыла. Она принесла золотую шапку, надела ее и сказала волшебные слова. Через открытые окна в зал ворвалась стая летучих обезьян. — Что тебе угодно, владетельница золотой шапки? — спросил предводитель. Перенесите нас с Татошкой через горы и доставьте в Канзас. Уорра покачал головой. Канзас за пределами страны Гудвина. Мы не можем лететь туда, мне очень жаль, но ты истратила второе волшебство шапки напрасно. Он раскланялся, и стая с шумом унеслась. Элли была в отчаянии. Страшила опять стал думать, и голова его раздулась от напряжения. Элли даже испугалась за него. — Позвать солдата! — приказал Страшила. Дингеор со страхом вошел в тронный зал, в котором никогда не бывал при Гудвине. У него спросили совета. — Только Гудвин знал, как перебраться через горы, — сказал солдат. — Но я думаю, Элли поможет добрая волшебница Стелла из Розовой страны. Она могущественнее всех волшебниц этой страны. Ей известен секрет вечной юности. Хотя дорога в ее страну трудна, я все же советую обратиться к Стелле. Солдат почтительно поклонился правителю и вышел. — Элли придется отправиться в Розовую страну. Ведь если Элли останется здесь, во дворце, то она никогда не попадет в Канзас. Изумрудный город — это не Канзас, а Канзас — не изумрудный город, — изрек Страшила. Остальные молчали, подавленные мудростью его слов. — Я пойду с Элли, — внезапно сказал лев. — Мне надоел город. Я дикий зверь и соскучился по лесам. Да и надо защищать Элли во время путешествия. — Правильно! — вскричал железный дровосек. — Пойду точить топор, он, кажется, затупился. Элли радостно бросилась к железному дровосеку. — Мы выступаем завтра утром, — сказал Страшила. — Как? И ты идешь? — закричали все в изумлении. — А изумрудный город? — Подождет моего возвращения, — хладнокровно возразил Страшила. — Без Элли я сидел бы на колу в пшеничном поле и пугал ворон. Без Элли я не получил бы своих замечательных мозгов. Без Элли я не стал бы правителем изумрудного города. И если после всего этого я покинул бы Элли в беде, то вы, друзья мои, могли бы назвать Страшилу неблагодарным и были бы правы. Новые мозги сделали Страшилу красноречивым. Элли от всей души благодарила друзей. — Завтра, завтра в поход! — весело закричала она. — Эге-ге-гоу! Завтра, завтра в поход! — запел Страшила и, боязливо оглянувшись, зажал себе рот. Он был правителем изумрудного города, и ронять свое достоинство ему не следовало. Править городом до своего возвращения Страшила назначил солдата. Дингеор тотчас уселся на трон и уверил Страшилу, что во время его отсутствия дела будут идти самым наилучшим образом, потому что он солдат, не оставит своего поста ни на минутку и даже есть и спать будет на троне. Таким образом, никто не сможет захватить власть, пока правитель будет путешествовать. Рано утром Элли и ее друзья пришли к городским воротам. Фарамант удивился, что они снова пускаются в дальнейшее и опасное путешествие. — Вы наш правитель, — сказал он Страшиле, — и должны вернуться как можно скорее. — Мне нужно отправить Элли в Канзас, — важно ответил Страшила. — Передайте моим подданным привет, и пусть они не беспокоятся обо мне. Меня нельзя ранить, и я вернусь невредимым. Элли дружески простилась со стражем ворот, снявшим со всех очки, и путешественники двинулись на юг. Погода была прекрасная, кругом расстилалась восхитительная страна, и все были в отличном настроении. Элли верила, что Стелла вернет ее в Канзас. Татошка вслух мечтал о том, как он разделается с хвостунишкой Гектором. Страшилы и железный дровосек радовались, что помогают Элли. Лев наслаждался сознанием своей смелости, желая встретиться со зверями и доказать им, что он их царь. Отойдя на далекое расстояние, путники оглянулись последний раз на башни изумрудного города. А ведь Гудвин был не таким уж плохим волшебником, — сказал железный дровосек. — Еще бы! — согласился Страшила. — Сумел же он дать мне мозги! Еще какие острые мозги! — Гудвину выпить бы немножко смелости, приготовленной им для меня, и он стал бы человеком хоть куда, — сказал лев. Элли молчала. Гудвин не выполнил обещание вернуть ее в Канзас, но девочка не винила его. Он сделал все, что мог, и не его вина, что замысел не удался. Ведь, как признавался и сам Гудвин, он вовсе не был волшебником.